23 апреля 1957. Пикл влюбилась в Теба Хантера. Теб Хантер родился в 1931-м. Актер, сценарист, продюсер. Мне пришлось высидеть фильм «Боевой клич» 8 раз. Она написала ему письмо и сказала, что он должен сниматься с Пайпер Лори, и попросила прислать фотографию. «Мы будем играть в пьесе в честь выпускников. У меня роль официантки. Я подхожу обслуживать столик, и Билли Хэмп говорит: «Сколько лет этой яичнице?» А я отвечаю: «Не знаю, мистер. Я только что накрыла стол». «По-вашему, это смешно?» «По-моему, не очень». Пикл должна дать 4 глупых ответа. Ее спрашивают: «Кто такой сосед?» Она говорит: «Человек, который приходит что-нибудь одолжить». «Кто такой дантист?» «Конструктор мостов». «Кто такой эскимос?» «Человек, который должен раздеваться с помощью пестика для колки льда». «Что такое зебра?» «Лошадь за забором». Ей достались все смешные реплики. Мастер Смут изображает Теннесси Эрни Форда. Теннесси Эрни Форд родился в 1919-м. Американский певец, обладатель роскошного баритона. Именно после его исполнения в 1955 году стала знаменитой песня «16 тонн» — «16 tons», которая ныне джазовая классика. И еще будет карикатура на «Ваш хит-парад», дирижирует мисс Филпот. Про нас напечатали в школьной газете. Меня назвали самой умной десятиклассницей. Пикл — девочкой с самым сильным командным духом. Кей Боб Бенсон — девочкой в самом красивом платье, разумеется. Майкл был назван самым симпатичным мальчиком, а Вернон — Музбургер — самым удачливым. Пэтси Руф Когинс — самый добрый. Ой, господи! Слышали бы они, что она говорила нам с Пикл, когда мы подбросили песчаных крабов радужным девушкам. Она больше не сердится, но мать не разрешает ей сажать нас с Пикл в машину. Приходится всюду ходить пешком. Вот невезуха. Приближается выпускной концерт, и мы с Пикл хотим назначить время в салоне красоты Нита и в студии Мерл Норман, чтобы сделать полный макияж в день концерта. Я не смогу купить новое платье. И Пикл одолжила мне свое старое цвета морской волны, а сама наденет платье кузины. Мы собираемся всю ночь не спать и встретить рассвет. А потом все позавтракаем в ресторане отеля «Магнолия Спрингс». Это будет первый раз, когда мы с Пикл всю ночь не будем спать на свидании. Так поступают все выпускники. Прямо не могу дождаться. Кей Боб Бенсон не идет на концерт, потому что Флика Хикс не выпускник. Какая жалость! Но, как говорит мисс Дорис Дэй, «Que sera, sera», всемирно известный песник фильму Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал». Название переводится с французского как «Что будет, то будет».